Приложение. Первое. Учебно-тематический план. Смотри дополнительные материалы и таблицу. Второе. Психодиагностические методики. Данные методики используются для определения уровня тревожности и самооценки у детей подросткового возраста. Рекомендуется проводить диагностическую процедуру в начале для отбора детей в группу и в конце для определения результатов групповой работы, социально-психологического тренинга. В случае необходимости можно провести дополнительные оценочные процедуры в середине года. Выявление уровня тревожности у подростков. Методики подобного рода построены так, чтобы человек не выявлял у себя тревожность или ее отсутствие, а оценивал ситуации, вызывающие ту или иную степень тревоги, и выявлял сферы действительности, являющиеся для него основными источниками тревоги. Инструкция. На следующих страницах перечислены ситуации, с которыми вы часто встречаетесь в жизни. Некоторые из них могут быть для вас неприятными, вызывать волнение, беспокойство, тревогу, страх. Внимательно прочитайте каждое предложение и обведите кружочком одну из цифр справа – 0, 1, 2, 3, 4. Если ситуация совершенно не кажется вам неприятной, обведите цифру 0. Если она немного волнует, беспокоит вас, обведите цифру 1. Если ситуация достаточно неприятная и вызывает такое беспокойство, что вы предпочли бы избежать ее, обведите цифру 2. Если она для вас очень неприятная и вызывает сильное беспокойство, тревогу, страх, обведите цифру 3. Если ситуация для вас крайне неприятна, если вы не можете перенести ее, и она вызывает у вас очень сильное беспокойство, очень сильный страх, обведите цифру 4. Ваша задача – представить себе как можно яснее каждую ситуацию и обвести кружочком ту цифру, которая указывает, в какой степени эта ситуация может вызывать у вас опасения, беспокойство, тревогу или страх. Текст методики. 1. Отвечать у доски. 2. Пойти в дом к незнакомым людям. 3. Участвовать в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 4. Разговаривать с директором школы. 5. Думать о своем будущем. 6. Учитель смотрит в журнал, кого бы спросить. 7. Тебя критикуют, в чем-то упрекают. 8. На тебя смотрят, когда что-нибудь делаешь, наблюдают за тобой во время работы, решения задачи. 9. Пишешь контрольную работу. 10. После контрольной учитель говорит отметки. 11. На тебя обращают внимание. 12. У тебя что-то не получается. 13. Ждешь родителей с родительского собрания. 14. Тебе грозит неудача, провал. 15. Слышишь за своей спиной смех. 16. Сдаешь экзамены в школе. 17. На тебя сердится непонятно почему. 18. Тебе нужно выступить перед большой аудиторией. 19. Предстоит важное решающее дело. 20. Не понимаешь объяснение учителя. 21. С тобой не согласны, противоречат тебе. 22. Сравниваешь себя с другими. 23. Проверяются твои способности. 24. На тебя смотрят, как на маленького. 25. На уроке учитель неожиданно задает тебе вопрос. 26. Замолчали, когда ты подошел. 27. Оценивается твоя работа. 28. Думаешь о своих делах. 29. Тебе надо принять для себя решение. 30. Не можешь справиться с домашним заданием. Методика включает ситуации трех типов. А. Ситуации, связанные со школой, общением с учителями. Б. Ситуации, актуализирующие представление о себе. В. Ситуации общения. Соответственно, виды тревожности, выявляемые с помощью данной шкалы, обозначены так – школьная, самооценочная, межличностная. Данное распределение пунктов шкалы смотри в таблице, дополнительные материалы. Подсчитывается общая сумма баллов отдельно по каждому разделу шкалы и по шкале в целом. Полученные результаты интерпретируются как показатели уровней соответствующих видов тревожности, показатель по всей шкале общего уровня тревожности. Особое внимание надо обратить прежде всего на учащихся с высокой и очень высокой общей тревожностью. Как известно, подобная тревожность может порождаться либо действительным неблагополучием школьника в наиболее значимых сферах деятельности, либо существовать как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки и тому подобное. Для интерпретации смотри дополнительные материалы. Методика исследования самооценки. На бланке, страница 236-237, перечислены 20 различных личностных качеств. В левой колонке «Идеал» испытуемый ранжирует эти качества по привлекательности, в той мере, в какой они ему импонируют, какими он хотел бы обладать. Затем в правой колонке «Я» ранжирует эти качества по отношению к себе. Между желаемым и реальным уровнями каждого качества определяется разность «D», которая возводится в квадрат «D квадрат». Затем подсчитывается сумма квадратов «Сумма D квадрат» по формуле. R равно 1 минус 0,75 стотысячных, умноженное на сумму D квадрат. Определяется коэффициент самооценки. Чем ближе коэффициент R к 1, от 0,7 до 1, тем выше самооценка и наоборот. Об адекватной самооценке свидетельствует коэффициент от 0,4 до 0,6. Заметим, что если при применении данной методики исследователь пожелает использовать не 20 качеств, а какое-то другое их число, то формулу подсчета необходимо изменить. При всяком изменении количества личностных качеств меняться будет коэффициент при сумме D квадрат. То есть будет не 0,75 стотысячных, а какое-то другое число. В связи с этим полезно знать, что указанная выше формула есть просто частный случай общей формулы вычисления коэффициента ранговой корреляции. R равно 6, умноженное на сумму D2, деленное на N, умноженное на разность N в квадрате минус 1, где N – это число используемых при ранжировании качеств. Именно по этой формуле и необходимо проводить расчеты, если изменено число ранжируемых качеств. Нетрудно убедиться, что множитель 6 умноженное на сумму d в квадрате, деленное на n, умноженное на n квадрат минус 1, для варианта с 20 качествами, то есть n равно 20, становится равным 0,75 стотысячных. Далее смотри таблицу в дополнительных материалах. Личностный дифференциал. Цель – изучение определенных личностных свойств, самосознание человека, межличностных отношений. Личностный дифференциал сформирован путем репрезентативной выборки слов, описывающих черты личности, с последующим изучением внутренней факторной структуры, своеобразной модели личности, существующей в культуре и развивающейся у каждого человека в результате усвоения социального и языкового опыта. Отобраны черты, в наибольшей степени характеризующие полюса трех классических факторов. Первое – оценки, второе – силы, третье – активности. В личностном дифференциале отобрана 21 личностная черта. В нескольких случаях исходный список не содержал одного из членов требуемой антонимической пары и был дополнен. Шкалы личностного дифференциала заполняются испытуемым с инструкцией оценить самих по отобранным чертам личности. Инструкция. Дана 21 личностная черта. Вам необходимо оценить себя по отобранным чертам личности, потому что, на ваш взгляд, вам более подходит. Например, первое. О плюс. Обаятельный. 3-2-1-0-1-2-3 непривлекательный. 3 – максимальное соотношение. Нужно подчеркнуть только одну цифру, ту, которая к вам более всего близка. Смотри бланк опросника в дополнительных материалах. Обработка полученных данных. Производится подсчет суммы чисел по каждому фактору. Фактор имеет знак «минус» и «плюс». В зависимости от того, какой выбор сделал испытуемый, требуется вычесть или сложить балл в сумму данного фактора. Интерпретация факторов личностного дифференциала. При применении личностного дифференциала для исследования самооценок значение фактора оценки О свидетельствует об уровне самоуважения. Высокие значения этого фактора говорят о том, что испытуемый принимает себя как личность, склонен осознавать себя как носителя позитивных, социально желательных характеристик, в определенном смысле удовлетворен собой. Низкие значения фактора О указывают на критическое отношение человека к самому себе, его неудовлетворенность собственным поведением, уровнем достижений, личностными особенностями, на недостаточный уровень самопринятия. Особо низкие значения этого фактора в самооценках свидетельствуют о возможных невротических или иных проблемах, связанных с ощущением малой ценности своей личности. При использовании личностного дифференциала для измерения взаимных оценок фактор О интерпретируется как свидетельство уровня привлекательности, симпатии, которым обладает один человек в восприятии другого. При этом положительный плюс значения этого фактора соответствует предпочтению, оказываемому объекту оценки, отрицательный минус – его отвержению. Фактор силы S в самооценках свидетельствует о развитии волевых сторон личности, об их осознании самим испытуемым. Его высокие значения говорят об уверенности в себе, независимости, склонности рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях. Низкие значения свидетельствуют о недостаточном самоконтроле, неспособности держаться принятой линии поведения, зависимости от внешних обстоятельств и оценок. Особо низкие оценки указывают на астенизацию и тревожность. Во взаимных оценках фактор S выявляет отношение доминирования, подчинения, то, как они воспринимаются субъектом оценки. Фактор активности А в самооценках интерпретируется как свидетельство экстравертированности личности. Положительный плюс значение указывает на высокую активность, общительность, импульсивность. Отрицательный минус – на интровертированность, определенную пассивность, спокойной эмоциональной реакции. Во взаимных оценках отражается восприятие людьми личностных особенностей других. При интерпретации данных, полученных с помощью личностного дифференциала, всегда следует помнить о том, что в них отражаются субъективные, эмоционально-смысловые представления человека о самом себе и других людях, его отношения, которые могут лишь частично соответствовать реальному положению дел, но часто сами по себе имеют первостепенное значение. Тест школьной тревожности Филлипса. Цель – изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста. Тест состоит из 58 вопросов, которые могут зачитываться школьниками, а могут и предлагаться в письменном виде. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «да» или «нет». Инструкция. Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и правдиво. Здесь нет верных или неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не задумывайтесь. На листе для ответов вверху напишите свое имя, фамилию и класс. Отвечая на вопрос, записывайте его номер и ответ, плюс, если вы согласны с ним, или минус, если не согласны. Текст опросника. 1. Трудно ли тебе успевать вместе с классом? 2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты знаешь материал? 3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 4. Снится ли тебе иногда, что учитель в ярости от того, что ты не знаешь урока? 5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, чтобы ты понял, о чем он говорит? 7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 8. Бывает ли так, что ты боишься вызваться отвечать, так как боишься сделать глупую ошибку? 9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 12. Волнует ли тебя вопрос о том, не оставят ли тебя на второй год? 13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как правило, не выбирают? 14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет делать то, что хочешь ты? 16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при ответе? 20. Похож ли ты на своих одноклассников? 21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли с ним справился? 22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 23. Снится ли тебе иногда, что ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 24. Верно ли, что большинство ребят относятся к тебе по-дружески? 25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 27. Боишься ли ты временами вступить в спор? 28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель говорит, что собирается проверить твою готовность к уроку? 29. Когда ты получаешь хорошие отметки, думает ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты хочешь выслужиться? 30. Хорошо ли ты себя чувствуешь с теми из твоих одноклассников, к которым ребята относятся с особым вниманием? 31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят что-то, что тебя задевает? 32. Как ты думаешь, теряют ли расположение класса те из учеников, которые не справляются с учебой? 33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя внимания? 34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как другие мамы твоих одноклассников? 37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 39. Считаешь ли ты, что одеваешься в школу так же хорошо, как и твои одноклассники? 40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроки, что думают о тебе в это время другие? 41. Обладают ли способные ученики какими-то особыми правами, которых нет у других ребят в классе? 42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 45. Высмеивают ли временами твои одноклассники твою внешность и поведение? 46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие ребята? 47. Если ты не можешь ответить, когда тебя спрашивают, чувствуешь ли ты, что вот-вот расплачешься? 48. Когда вечером ты лежишь в постели, думаешь ли ты временами с тревогой о том, что будет завтра в школе? 49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что совершенно забыл вещи, которые хорошо знал раньше? 50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается дать классу задание? 52. Пугает ли тебя проверка твоих заданий в классе? 53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, боишься ли ты, что не справишься с ним? 54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, что не можешь ты? 55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники понимают его лучше, чем ты? 56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную работу? 57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли ты обычно, что делаешь это плохо? 58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда учитель просит сделать задание на доске перед всем классом? Обработка и интерпретация результатов. При обработке результатов выделяют вопросы, ответы на которые не совпадают с ключом теста. Например, на 58-й вопрос ребенок ответил «да», в то время как в ключе этому вопросу соответствует минус, то есть ответ «нет». Ответы, не совпадающие с ключом, это проявление тревожности. При обработке подсчитывается а. Общее число несовпадений по всему тесту. Если оно больше 50%, можно говорить о повышенной тревожности ребенка. Если больше 75% от общего числа вопросов теста, о высокой тревожности. Б. Число совпадений по каждому из 8 факторов тревожности, выделяемых в тесте. Уровень тревожности определяется так же, как в первом случае. Анализируется общее внутреннее эмоциональное состояние школьника, во многом определяющееся наличием тех или иных тревожных синдромов, факторов и их количеством. Смотри таблицу в дополнительных материалах. Ключ к вопросам плюс, да и минус, нет, также смотри в дополнительных материалах. Результаты. Первое. Число несовпадений знаков. Плюс «да», минус «нет» по каждому фактору. Абсолютное число несовпадений в процентах. Меньше 50%, больше или равно 50%, больше или равно 75%. Второе. Представление этих данных в виде индивидуальных диаграмм. Третье. Число несовпадений по каждому измерению для всего класса. Абсолютное значение меньше 50%, больше или равно 50%, больше или равно 75%. Четвертое. Представление этих данных в виде диаграмм. Пятое. Количество учащихся, имеющих несовпадение по определенному фактору. Больше или равно 50% и больше или равно 75% для всех факторов. Шестое. Представление сравнительных результатов при повторных замерах. Седьмое. Полная информация о каждом учащемся по результатам теста. Содержательная характеристика каждого синдрома – фактора. Первое. Общая тревожность в школе. Общее эмоциональное состояние ребенка, связанное с различными формами его включения в жизнь школы. Второе. Переживание социального стресса. Эмоциональное состояние ребенка, на фоне которого развиваются его социальные контакты, прежде всего со сверстниками. Третье. Фрустрация потребности в достижении успеха. Неблагоприятный психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, в достижении высокого результата и так далее. Четвертое. Страх самовыражения, негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей. Пятое. Страх ситуации проверки знаний, негативное отношение, переживания, тревоги в ситуациях проверки, особенно публичной, знаний, достижений, возможностей. Шестое. Страх несоответствия ожиданиям окружающих, ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. Седьмое. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, особенности психофизиологической организации, снижающие потребляемость ребенка к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды. Восьмое. Проблемы и страхи в отношениях с учителями, общий негативный эмоциональный фон отношения со взрослыми в школе, снижающие успешность обучения ребенка. Методика многофакторного исследования личности Кеттела. Детский личностный опросник, предназначенный для детей младшего и подросткового возраста, включает в себя 12 факторов или шкал, отражающих характеристики некоторых качеств личности. Инструкция. Каждый школьник должен написать свое имя, фамилию, возраст, класс, номер школы и другую информацию, которую вы хотите получить в верхней части опросного листа. Как только дети будут готовы слушать, прочтите вслух инструкцию. Дорогие ребята, мы проводим изучение характера школьников. Предлагаем анкету с рядом вопросов. Здесь не может быть правильных или неправильных ответов. Каждый должен выбрать ответ наиболее для него подходящий. Вопросы состоят из двух частей, разделенных словом «или». Читая вопросы, выбирай ту часть, которая подходит тебе больше. В листке для ответов против каждого номера вопроса имеются два квадратика, соответствующие левой части вопроса, все, что находится до слова «или», и правой, все, что находится после слова «или». Поставь крестик в квадратике, который соответствует той части вопроса, которую ты выбрал. Указание для обработки. При оценке используется стандартный шаблон-ключ, который накладывается на опросный лист. Первая и вторая части идентичны для обработки. Каждый фактор на шаблоне обозначен буквой, и те ответы, которые совпадают с шаблоном, оцениваются в 1 балл. Затем все баллы первой и второй части суммируются по каждому фактору. Полученная сумма баллов есть предварительная сырая оценка, которая записывается внизу опросного листа против соответствующего фактора. Каждая предварительная оценка переводится в шкальную, стандартную, путем соотнесения с нормативными данными, представленными в виде таблиц, различных для детей разного пола и возраста. Смотри дополнительные материалы. Факторы. Фактор А. Минус. Шизотимия. Замкнутый, недоверчивый, скептичный, скрытый, критичный, отстаивает свои идеи, непреклонный, необщительный, безучастный, холодный, отчужденный, точный, объективный, обособленный, равнодушный, сердитый, мрачный. Плюс. Аффектотимия. Открытый, доброжелательный, добрый, естественный, доверчивый, непринужденный, добродушный, беспечный, готов к содружеству, предпочитает присоединяться, общительный, участливый, внимательный к людям, мягкосердечный, небрежный, легко приспосабливается, идет на поводу, сердечный, веселый. Фактор Б. Минус. Низкий интеллект. Несобранный, тупой, низкая степень сформированности интеллектуальных функций, преобладают конкретные формы мышления, объем знаний невелик, эмоциональная дезорганизация мышления, не может решать абстрактных задач. Плюс. Высокий интеллект. Высокая степень сформированности интеллектуальных функций, достаточно развитые абстрактные формы мышления, большой объем знаний, собранный, сообразительный, проницательный, быстро схватывающий, существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и эрудиции, интеллектуально приспосабливается. Фактор С. Минус. Слабость «я». Неуверенный в себе, легко ранимый, слабость, эмоциональная неустойчивость, находится под влиянием чувств, переменчив в отношениях и неустойчив в интересах. При расстройствах теряет равновесие духа, беспокойный, уклоняется от ответственности, имеет тенденцию уступать, отказывается от работы, не вступает в споры в проблематичных ситуациях, невротические симптомы, ипохондрия, утомляемость. Плюс сила «я». Уверенный в себе, спокойный, флегматичный, трезво смотрит на вещи, работоспособный, реалистически настроенный, стабильный, сила – эмоциональная устойчивость, выдержанность, эмоционально зрелый, имеет постоянные интересы, реально оценивает обстановку, управляет ситуацией, избегает трудностей, может иметь место эмоциональная ригидность, нечувствительность. Фактор D. Минус. Уравновешенный. Неторопливый, сдержанный, флегматичный, эмоциональная уравновешенность, сдержанность. Плюсы. Неуравновешенный. Нетерпеливый, реактивный, легко возбудимый, повышенная возбудимость или сверхреактивность на слабые провоцирующие стимулы, чрезвычайная активность и самонадеянность, беспокойство, отвлекаемость, недостаточная концентрация внимания. Фактор Е. Минус. Конформность. Послушный, мягкий, кроткий, услужливый, любезный, зависимый, уступчивый, застенчивый, берет вину на себя, безропотный, пассивный, покорный, подчиняющийся, тактичный, дипломатичный, экспрессивный, легко выводится из равновесия авторитетным руководством, властями, скромный. Плюсы. Доминантность. Доминирование, властность, независимый, неуступчивый, самоуверенный, напористый, агрессивный, упрямый, возможно, до агрессивности, конфликтный, своенравный, неустойчивый, грубый, враждебный, мрачный, непослушный, бунтарь, непреклонный, требует восхищения. Фактор F. Минусы. Дисургенция, сдержанность. Благоразумный, рассудительный, осторожный, медлительный, серьезный, озабоченный, спокойный, неразговорчивый, молчаливый, с самоанализом, заботливый, задумчивый, необщительный, склонен усложнять, пессимистичен, восприятие действительности, беспокоится о будущем, ожидает неудач, окружающим кажется скучным, вялым. Плюсы. Сургенсия, экспрессивность. Склонный к риску, беспечный, храбрый, беззаботный, восторженный, невнимательный, небрежный, жизнерадостный, веселый, импульсивный, подвижный, энергичный, разговорчивый, откровенный, экспрессивный, живой, проворный, отмечается значимость социальных контактов, искренен в отношениях, эмоционален, динамичен в общении, часто становится лидером, энтузиастом, верит в удачу. Фактор G. Минусы. Низкое суперэго. Недобросовестный, безответственный, беспринципный, неорганизованный. Возможно, антисоциальное поведение. Подверженность чувствам. Несогласие с общепринятыми моральными нормами, стандартами. Непостоянный, переменчивый, гибкий, вызывает недоверие. Потворствует своим желаниям. Небрежный, ленивый, независимый, игнорирует обязанности. Подвержен влиянию случая и обстоятельств. Плюсы. Высокое суперэго. Добросовестный, степенный, исполнительный, ответственный, настойчивый, моралист уравновешенный. Высокая нормативность, сильный характер, упорный, стойкий, решительный, достойный доверия, эмоционально дисциплинирован, собранный, совестливый, имеет чувство долга, соблюдает моральные стандарты и правила, точность, деловая направленность. Фактор H. Минусы. Тректия. Робкий, застенчивый, нерешительный, сдержанный, боязливый. Ограниченный, строго придерживается правил. Быстро реагирует на опасность. Отличается повышенной чувствительностью к угрозе. Смущается в присутствии других. Эмоциональный, озлобленный, раздражительный. Деликатный и внимательный к другим. Не уверен в своих чувствах, предпочитает находиться в тени, большому обществу предпочитает на того-двух друзей. Плюсы. Пармия. Смелый, предприимчивый, социально смелый, толстокожий, авантюристичный, склонен к риску, общительный, активный, явный интерес к другому полу, чувствительный, отзывчивый, добродушный, беззаботный, не понимает опасности, импульсивный, расторможенный, держится свободно, эмоциональный, артистические интересы, непринужденный, решительный. Фактор I. Минусы. Хария. Реалистичный, практичный, полагающийся на себя, низкая чувствительность, некоторая жестокость, толстокожий, суровый, не верит в иллюзии, рассудочный, несентиментальный, ожидает мало от жизни, мужественный, самоуверенный, берет на себя ответственность, черствый в отношениях, незначительные артистические наклонности, без утраты чувства вкуса, не фантазер, действует практично и логично, постоянный, не обращает внимания на физические недомогания. Плюсы. Премсия. Чувствительный, нежный, мягкосердечный, зависимый от других, сверхосторожный, стремится к покровительству, неугомонный, суетливый, беспокойный, ожидает внимания от окружающих, навязчивый, ненадежный, ищет помощи и симпатии, способный к эмпатии, сочувствию, сопереживанию, пониманию, добрый, мягкий, терпимый к себе и окружающим, утонченный, жеманный, напыщенный, притворный, артистичный, женственный, действует по интуиции, фантазирует в беседе и наедине с собой, склонный к романтизму, художественность восприятия мира, изменчивый, ветреный, ипохондрик, беспокоится о состоянии своего здоровья. Фактор О. Минусы. Гипертимия. Безмятежный, спокойный, оптимистичный, беспечный, самоуверенный, самонадеянный, благодушный, энергичный, хладнокровный, не раскаивающийся, веселый, жизнерадостный, нечувствительный к одобрению или порицанию окружающих, небоязливый, бездумный. Плюсы. Гипотимия. Тревожный, озабоченный, полный мрачных опасений. Самобичевание, неуверенный в себе, обеспокоенный. депрессивный, подавленный, легко плачет, легко ранимый, находится во власти настроения, впечатлительный, сильное чувство долга, чувствительных к реакциям окружающих, скрупулезный, суетливый, ипохондрик, симптомы страха, одинокий, погружен в мрачные раздумья, ранимый. Фактор Q3. Минусы. Низкое самомнение, низкий самоконтроль, плохое понимание социальных норм, небрежный, плохо контролируемый, неточный, следует своим побуждениям, не считается с общественными правилами, невнимателен и неделикатен, недисциплинирован, внутренняя конфликтность, представление о себе. Плюсы. Высокое самомнение. Высокий самоконтроль, понимание социальных норм, самолюбивый, точный, волевой, может подчинить себе, действует по осознанному плану, эффективный лидер, принимает социальные нормы, контролирует свои эмоции и поведение, доводит дело до конца, целенаправлен. Фактор Q4. Минус. Низкая эго-напряженность. Расслабленный, спокойный, апатичный, сдержанный, вялый, нефрустрированный, низкая мотивация, ленность, невозмутимость, излишняя удовлетворенность. Плюсы. Высокая эго-напряженность. Напряженный, раздражительный, собранный, энергичный, возбужденный, повышенная мотивация, активен, несмотря на утомляемость, фрустрированный, слабое чувство порядка. Таблицы смотри в дополнительных материалах. Примечание. Отвечая, следует зачеркивать выбранные ответы крестиком. Ключ также смотри в дополнительных материалах. Ключ рекомендуется использовать наложением на первую и вторую части бланка ответов испытуемого, предварительно прорезав отверстие на месте черных квадратиков. Стеновые нормы мальчики N равно 141 и девочки N равно 135 смотри также в дополнительных материалах. Опросник Айзенка. Цель – выявление особенностей темперамента ребенка. Инструкция. Вам предлагается ряд вопросов об особенностях вашего поведения. Если вы отвечаете на вопрос утвердительно «согласен», то поставьте знак «плюс». Если отрицательно «не согласен», то знак «минус». Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая, так как важна первая реакция. Текст опросника. Первое. Любишь ли ты шум и суету вокруг себя? Второе. Часто ли ты нуждаешься в друзьях, которые могли бы тебя поддержать или утешить? Третье. Ты всегда находишь быстрый ответ, когда тебя о чем-нибудь спрашивают, если это не на уроке? Четвертое. Бываешь ли ты иногда сердитым, раздражительным, злишься? Пятое. Часто ли у тебя меняется настроение? Шестое. Тебе больше нравится быть одному, чем встречаться с другими ребятами? Седьмое. Бывает ли так иногда, что тебе мешают уснуть разные мысли? Восьмое. Всегда ли ты делаешь так, как тебе говорят? Девятое. Любишь ли ты подшутить над кем-нибудь? Десятое. Ты когда-нибудь чувствовал себя несчастным, хотя для этого не было настоящей причины? Одиннадцатое. Ты веселый человек? Двенадцатое. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? Тринадцатое. Многое ли раздражает тебя? Четырнадцатое. Тебе нравится такая работа, где надо делать все быстро? Пятнадцатое. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не произошли, хотя все кончилось хорошо? Шестнадцатое. Тебе можно доверить любую тайну? Семнадцатое. Можешь ли ты развеселить заскучавших ребят? Восемнадцатое. Бывает ли так иногда, что у тебя без всякой причины сильно бьется сердце? Девятнадцатое. Делаешь ли ты первый шаг для того, чтобы с кем-нибудь подружиться? Двадцатое. Ты когда-нибудь говорил неправду? Двадцать первое. Сильно ли ты огорчишься, если люди находят недостатки в работе, которую ты сделал? Двадцать второе. Любишь ли ты рассказывать смешные истории, шутить со своими друзьями? Двадцать третье. Часто ли ты чувствуешь себя усталым без всякой причины? 24. Ты всегда сначала делаешь уроки, а играешь уже потом? 25. Ты обычно весел и всем доволен? 26. Обидчив ли ты? 27. Любишь ли ты разговаривать и играть с другими ребятами? 28. Всегда ли ты выполняешь просьбы родных о помощи по хозяйству? 29. Бывает ли так, что у тебя сильно кружится голова? 30. Любишь ли ты поставить кого-нибудь в неловкое положение, посмеяться над кем-нибудь? 31. Ты часто чувствуешь, что тебе что-нибудь очень надоело? 32. Ты любишь иногда похвастаться? 33. Ты чаще всего молчишь в обществе других людей? 34. Ты иногда волнуешься так сильно, что тебе трудно усидеть на месте? 35. Ты быстро решаешься на что-нибудь? 36. Ты иногда шумишь в классе, когда нет учителя? 37. Тебе часто снятся страшные сны? 38. Можешь ли ты забыть обо всем и от души повеселиться среди своих друзей, приятелей, подруг? 39. Тебя легко огорчить чем-нибудь? 40. Случилось ли тебе говорить плохо о ком-нибудь? 41. Можешь ли ты назвать себя беспечным, беззаботным человеком? 42. Если тебе случится попасть в неловкое положение, ты потом долго переживаешь? 43. Ты любишь шумные и веселые игры? 44. Был ли хотя бы раз в твоей жизни случай, когда тебе было плохо? 45. Тебе трудно отказать, если тебя о чем-нибудь просят. 46. Ты любишь часто ходить в гости? 47. Бывают ли такие моменты, что тебе не хочется жить? 48. Ты когда-нибудь был груб с родителями? 49. Тебя считают веселым человеком? 50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 51. Ты больше любишь сидеть в стороне и смотреть, чем самому принимать участие в общем веселье? 52. Тебе обычно бывает грустно уснуть из-за разных мыслей? 53. Ты обычно бываешь уверен в том, что можешь справиться с делом, которое тебе поручат? 54. Часто ли ты чувствуешь себя одиноким? 55. Ты стесняешься первым заговаривать с незнакомыми людьми? 56. Часто ли ты решаешься на что-нибудь, когда уже поздно? 57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 58. Ты иногда чувствуешь себя особенно веселым или печальным без всякой причины? 59. Ты считаешь, что трудно получить настоящее удовольствие в гостях, на утреннике, на елке? 60. Тебе часто приходится волноваться из-за того, что ты сделал что-нибудь, не подумав. Ключ. 1. Экстраверсия, интроверсия. Да. Плюс. 1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 49, 53, 57. Нет. Минус. 6, 33, 51, 55, 59. Нейротизм. Да. Плюс. 2, 5, 7, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 45, 50, 51, 52, 56, 58, 60. Третье. Показатели лжи. Да, плюс. 8, 16, 24, 28, 44. Нет, минус. 4, 12, 20, 32, 36, 40, 48. Оценка результатов. Оценочная таблица для шкалы экстраверсии и интроверсии, а также оценочная таблица для шкалы нейротизма смотри в дополнительных материалах. Интерпретация данных. Методика содержит 4 шкалы: экстраверсии, интроверсии, нейротизма, психотизма и специфическую шкалу, предназначенную для оценки искренности испытуемого, его отношения к обследованию. Айзинг рассматривал структуру личности как состоящую из 3 факторов. А. Экстраверсия, интроверсия. Типичный экстраверт характеризуется общительностью и обращенностью вовне, широким кругом знакомств, необходимостью в контактах. Действует под влиянием момента, импульсивен, вспыльчив. Он беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. Предпочитает движение и действия, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно положиться. Типичный интроверт – это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный к самоанализу, сдержан и отдален от всех, кроме близких людей. Планирует и обдумывает свои действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям, серьезно относится к принятию решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. Б. Нейротизм. Эмоциональная устойчивость. Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость, эмоциональная стабильность или нестабильность. Нейротизм, по некоторым данным, связан с показателями лабильности нервной системы. Эмоциональная устойчивость – черта, отражающая сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых ситуациях. Характеризуется зрелостью, отличной адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроения, лабильности, чувстве виноватости и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность, нервность в контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых ситуациях может развиваться невроз. Б. Психотизм. Эта шкала говорит о склонности к асоциальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реакций, высокой конфликтности, неконтактности, эгоцентричности, эгоистичности, равнодушию. Согласно Айзенку, высокие показатели по экстраверсии и нейротизму соответствуют психиатрическому диагнозу истерии, а высокие показатели по интроверсии и нейротизму – состоянию тревоги или реактивной депрессии. Нейротизм и психотизм в случае выраженности этих показателей понимаются как предрасположенность к соответствующим видам патологии. Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности, Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильные и слабые типы по Павлову очень близки к экстравертированному и интровертированному типам личности. Природа интро- и экстраверсии видится во врожденных свойствах центральной нервной системы, которые обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. Таким образом, используя данные обследования по шкалам экстра-интроверсии и нейротизма, можно вывести показатели темперамента личности по классификации Павлова, который описал 4 классических типа. Сангвиник по основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный. Холерик – сильный, неуравновешенный, подвижный. Флегматик – сильный, уравновешенный, инертный. Меланхолик – слабый, неуравновешенный, инертный. На графике можно увидеть, как соотносятся типы темперамента со шкалами опросника. Там же приведена краткая характеристика каждого типа темперамента. Смотри дополнительные материалы. Как правило, следует говорить о преобладании тех или иных черт темперамента, поскольку в жизни в чистом виде они встречаются редко. Чистый сангвиник быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило, неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе. В связи с этим не может успешно работать над заданием, требующим равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, творческой деятельности вырабатываются поверхностность и непостоянство. Холерик. Отличается повышенной возбудимостью, действие прерывистый, ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен выкладываться полностью, из-за чего может наступить истощение. Имеет общественные интересы, темперамент проявляется в инициативности, энергичности, принципиальности. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто проявляется в раздражительности, аффективности, несдержанности, вспыльчивости, неспособность к самоконтролю при эмоциональных обстоятельствах. Флегматик характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, медленным формированием новых форм поведения, которые, однако, однажды выработавшись, являются стойкими, характеризуется медлительностью и спокойствием в действиях, мимики и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, труженик жизни. Он редко выходит из себя, не склонен к аффектам. Рассчитав свои силы, доводит дело до конца. Ровен в отношениях, в меру общителен, не любит попусту болтать. Экономит силы, зря их не тратит. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может характеризоваться положительными чертами – выдержкой, глубиной мысли, постоянством, основательностью и так далее. В других – вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных действий. Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-то концентрировать свое внимание. Сильное воздействие часто вызывает у меланхолика продолжительную тормозную реакцию, опускаются руки. Ему свойственны сдержанность и приглушенность моторики и речи, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик – человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником, успешно справляться с жизненными задачами. При неблагоприятных условиях может превратиться в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека – склонного к тяжелым внутренним переживаниям таких жизненных обстоятельств, которые вовсе этого не заслуживают.